885. Сыну дается указ аккумулировать в организме своем, возможно, большее количество огненной энергии. Не надо растрачивать ее на бесполезные чувства и эмоции, на мысли, отягчающие, и на все то, что силы уносит. Кто знает, что будет впереди, чтобы силы духа тратить на тревоги о том, чего вернее всего и не будет? Сколько сил в прошлом на беспокойство о несбывшемся были истрачены зря. Силу утвержденного спокойствия часто даем на растерзание тому, чего нет и чего не будет. Стоит ли так поступать? Не лучше ли силу огня в себе сохранить, не растрачивая ее бесполезно? Хуже всего неосмысленные действия духа. Действия йога и поступки его глубоко продуманы. Нет лишних и нет ненужных. Когда кругом так тускло и так безрадостно, можно потрудиться над собою. Работа увлекательна и радость дает. В тишине и молчании растет дух и силы свои умножает. Ведь ради того только сюда и приходим, чтобы научиться чему-то в условиях плотных. Но когда обучение идет сознательно и по желанию изнутри исходящему, становится быстрым процессом. Школа — сама жизнь. А наставник и руководитель — учитель света. Значит, можно спокойно идти, зная, что будет дано все, что вместить в состоянии дух или выдержать в силах. Обучение идет по принципу становления тем, кем ученику стать надлежит. В этом радость пути. Посмотрите на них, сидящих, как уныла их жизнь, как безрадостно и пусты глаза их огнями. При соприкосновении с людьми ощущение было правильным. Скучно и беспросветно на свете живется всем тем, кто утерял тропу духа. И можно понять, как нужно, как настоятельно нужно, ибо время пришло вдохнуть новые энергии в сердца человеческие, ибо сморщилось и высохло сердце. Кровь Нового Завета, то есть дух новой жизни, нового учения жизни, новых заветов, время приходит в человечество влить. Одряхлели и рассыпаются старые формы, и знание утеряно. Носители нового знания миру вернут утерянные сокровища. И меха новые, и вино новой жизни земле получить надлежит. И те, кому придется вести посев, насыщаются огненно знанием. Задачей своею поставьте яро накапливать знания, ибо пустыня кругом, и люди не знают, откуда его почерпнуть. Можете ли представить себе трагедию духа, хотящего знания, но не могущего его получить, ибо получить его не от кого? Носителей знания так мало осталось. Пытаются заменить истинное знание суррогатом. Но взгляните в глаза их, получающих эту подделку, и увидите в них угасшие дух огни, потухшее сердце. Идите и дайте, идите и учите. В мир принесите огонь, столь жизненно нужный для мира. Кто же принесет его, кроме вас, коснувшихся огненной йоги? Огненная йога есть огненный путь жизни, насыщающий огнями микрокосм человеческий и на пути, дающий возможность огнями людей зажигать. Почему думать только о себе? Вы о них подумайте, ничего не знающих об огне, ибо его утеряли. Утерянное надо людям вернуть, ибо без огня невозможно. И так все погрузилось уже в беспросветность. Время великого посева приблизилось. Сеятели, готовы ли исполнить свое назначение жизни, то есть миссию вашу на земле?